Это единица счета, двадцатка. «А почему только мужчина?» – спросил он Тенарахтену. «Мужчину легче считать», – лукаво ответила девушка, глянув на учителя с улыбкой, которая смутила Антона. Тенарахтена чувствовала явное расположение к Антону Кравченко и высказывала его безо всякой тени смущения, особенно перед своим нареченным Нотавье, который то и дело заглядывал в Ярангу-школу. Занятия в школе продолжались не больше 2-3 часов, и Антон считал, что для начала этого вполне достаточно. Да и все равно ребят дольше невозможно было удержать. Их даже не прельщали рассказы учителя о далекой русской земле с невероятными чудесами. От растущего хлеба до многодомных городов, по улицам которых бежали повозки, не требующие ни собак, ни оленей. После уроков в Яранге школе оставалась Тенарахтена привести в порядок полок, отмыть смесью мочи и снега красную охру с корабельного руля, классной доски, заправить жиром светильники, подмести и проветрить помещение. Кравченко отправлялся домой, в Ярангу Джона. Он шел по тихой улице селения и часто, пока преодолевал расстояние от Яранги школы, не встречал ни одного прохожего, даже собаки не попадались. Единственным шумом, нарушающим белую тишину, был скрип собственных шагов. Мороз студил легкие, вызывал непроизвольный короткий кашель, похожий на ехидный смешок, и гнал человека в теплое жилище. Раньше, завидя вернувшегося в свою коморку учителя, Пыльмау предлагала чашку чая и чего-нибудь поесть. Но сейчас, когда еды стало мало, трапеза откладывалась до поздней ночи, пока не возвращался Джон. А до этой поры Антон неподвижно сидел в своей стылой коморке, стараясь согреться возле печурки с едва тлеющими просоленными дровами, набранными из-под снега на морозном берегу. В Яранге стояла такая тишина, что не верилось, что здесь живет довольно большая семья с малыми детьми. Легче было услышать, уловить какой-нибудь наружный шум, нежели детский лепет. Вскоре тишина становилась такой невыносимой, что Антон выходил из Яранги и отправлялся бродить по селению. Ноги невольно приводили его к жилищу старого Орво, который по старости и слабости не мог выходить на зимнюю охоту, предоставив свое снаряжение будущему зятю Нотавье. Молодой оленевод отправлялся обычно с кем-нибудь из опытных охотников, и по селению ходило множество смешных историй об охотничьих подвигах тундровика. Кравченко с удовольствием забирался в теплый полог и слушал рассказы Орво о его жизни, о приключениях на американской земле, которые старику казались самому такими далекими, что превратились в сказку. Порой он даже говорил о молодом Орво так, словно тот был не он, а совсем другой человек. Может быть, так и было на самом деле. Ибо старик любил повторять. «Даже то, что только что произошло, уже успело стать прошлым». В один из зимних тяжелых дней, когда даже никто и не заметил короткого рассвета, Антон Кравченко с Орво говорил о Джоне Макленане. В ходе разговора Антон спросил, «Зачем же он живет здесь?» Орво поднял на учителя удивленные глаза. «Как ты сказал?» «Почему он живет среди вас, если не хочет помочь вам».